Шарль Хонегер убит. Его отец жив, но нам пришлось его оглушить, когда мы выбросили белый флаг. Он стрелял в нас. Где девушки? Они в подвале вместе с Идой. Простите, с мадмуазель Хонегер и Мадленой Дюшер. Они живы, не пострадали? Блондин пожал плечами. Понятно. Выходите, мы ждем. Суд. 20 уцелевших вояк безропотно выстроились на поляне, заложив руки за головы и бросив оружие к ногам. Два последних выволокли Хонегера, который все еще был без сознания. К нему приставили караул. С автоматами в руках мы с Мишелем проникли в замок. Один из пленных показывал дорогу. Внутри царил полный разгром. Картины известных мастеров в вычурных рамах в кривь и в кось висели по стенам салона, изрешеченные пулями. Два пустых пенных огнетушителя свидетельствовали о том, что здесь тоже был пожар. В вестибюле валялся изуродованный взрывом труп Шарля Хонегера. Пол и стены были утыканы осколками. По каменной винтовой лестнице мы спустились в подвал. Железная дверь гудела от ударов, кто-то стучался изнутри. Едва мы отодвинули засов, как навстречу нам выскочила Ида Хонегер. Мишель схватил ее за руку. «Вы куда? Где мой отец? Брат?» «Ваш брат убит, а отец? Он пока жив». «Неужели вы его?» «Мадемуазель», — сказал я. «Из-за него погибло 12 наших людей, не считая ваших». «Это ужасно. Зачем они это сделали?» — проговорила она и залилась слезами. «Этого мы еще не знаем», — ответил Мишель. «Где девушки, которых они похитили? И это, ну, как ее? Кинозвезда? Мат Дюшер? Там, в погребе. А остальные, кажется, в подвале слева». Мы вошли в подземелье. Керосиновая лампа тускло освещала стены. Мадлена Дюшер, очень бледная, сидела в углу. «Должно быть, совесть у нее нечиста», — сказал Мишель. «Вставай и выходи», — грубо добавил он. Затем мы освободили трех девушек из деревни. Когда мы поднялись на первый этаж, там уже был Луи с остальными членами совета. Старик Хонегер пришел в себя. «Пойдем, надо его допросить». Хонегер сидел на поляне рядом с дочерью. Увидев нас, он поднялся. «Я вас недооценивал. Мне надо было привлечь на свою сторону инженеров. Тогда мы завладели бы этой планетой». «А для чего?» — спросил я. «Для чего? Разве вы не понимаете, что это был единственный случай, когда человек мог бы взять в свои руки судьбу человечества? Через несколько поколений мы создали бы расу сверхлюдей». «Это из вашего-то материала?» — спросил я насмешливо. «У моего сырья было все, что нужно — настойчивость, мужество, презрение к смерти. И на вас я тоже рассчитывал, но я ошибся, думая, что смогу захватить власть без вас. Надо было сделать это вместе с вами». Он склонился к плачущей дочери. «Пожалейте ее. Она ничего не знала о моих планах и даже пыталась нам помешать. А теперь прощайте». Быстрым движением он что-то сунул в рот, пробормотал «Циан» и рухнул на землю. «Ну что ж, одним подсудимым меньше», — сказал Мишель вместо надгробного слова. Добровольцы уже грузили на машины трофеи: 4 автоматические пушки, 6 пулеметов, 150 ружей и автоматов, 50 револьверов и большое количество боеприпасов. Замок был настоящим арсеналом, но самый ценный из всех находок был маленький печатный станок, совершенно новый. Непонятно, что они собирались делать со всей этой техникой на земле. Один пленный показал, что Хонегер возглавлял фашистскую организацию, — ответил Луи. «В конце концов, все к лучшему. Теперь будет чем встретить Гидр. Кстати, с тех пор их больше не видели. Вандаль и Брефор заканчивают вскрытие маленькой гидры. Они ее положили в бочку со спиртом. Этот брифор просто незаменим. Он уже научил деревенских ребят лепить глиняную посуду, как это делают индейцы Южной Америки. Когда мы вернулись в деревню, было 4 часа пополудни. Сражение продолжалось меньше дня. Я добрался до дому и заснул, как убитый. Мне снилась моя старая лаборатория в Бордо. Мой шеф говорил мне: «Желаю вам получше провести отпуск. Я уверен, что там вы найдете немало интересного, что стоит изучить». Какая ирония! Интересные мелочи — это оказалась целая планета. Потом я увидел массивную фигуру моего кузена Бернара в дверном проеме, потом гору, срезанную где-то внизу на сотни метров подо мной. Часов в 6 вечера меня разбудил брат, и мы отправились к вандалю. Он ждал нас в школе. Перед ним на столе лежала наполовину препарированная гидра, распространяя удушливый запах спирта. То на доске, то на листах бумаги вандаль делал зарисовки. Брефор и Массакр помогали ему. «А вот и ты, Жан», — встретил меня вандаль. «Я бы отдал 10 лет жизни, чтобы продемонстрировать этот образчик в нашей академии. Поразительная анатомия». Он подвел меня к рисункам. Я только начал изучать этих животных, но уже узнал много интересного. Судя по целому ряду признаков, они относятся к самым низшим организмам. Система кровообращения очень проста. Сердце с 2 желудочками, кровь синеватая, 1 сильно разветвленная артерия, а дальше кровь идет по лимфатическим путям и возвращается к сердцу по 1 толстой собирающей вене. Подкожные полости играют очень большую роль. У гидр даже после смерти ничтожная плотность тела. Пищеварение внешнее. Желудочный сок впрыскивается в добычу, а затем питательная масса всасывается в желудок-глотку. Кишечник предельно прост. Но вот что удивительно. Во-первых, нервные центры. У гидр они необычайно сложны и развиты. У основания щупалец в хитиновой оболочке расположен настоящий мозг. Под ним находится любопытный орган, напоминающий электрическую батарею ската. Этот орган и сами щупальцы снабжены будто разветвленными нервами. Глаза столь же совершенны, как у наших млекопитающих. Если выяснится, что эти животные в какой-то степени разумны, я не удивлюсь. И вот вторая интересная вещь — водородные мешки. В этих огромных перепончатых мешках, занимающих всю верхнюю часть гидры, 4/5 объема занимает водород. И вырабатывается этот водород в результате разложения воды при низкой температуре. По пористому каналу в специальном щупальце вода поступает в особый орган, где происходит ее химический распад. Я думаю, что кислород переходит в кровь, ведь этот орган сплошь опутан артериальными капиллярами. Ах, если бы нам удалось разгадать секрет этого катализа воды. Когда водородные мешки наполнены, удельный вес гидры меньше веса воздуха, и она свободно плавает в атмосфере. Мощный плоский хвост служит ей плавником, но главным образом рулем. Передвигается она в основном за счет сокращения особых полостей, выбрасывающих воздух, смешанный с водой. Эта смесь с огромной силой вылетает назад через настоящие дюзы. Я возбудил током мускулы 1 полости, поместив в нее железное кольцо. Посмотри, что с ним сталось. Толстое железное кольцо было скручено 8-кой. Сила мышц просто невероятная. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Пришел посыльный от Луи. Он предупредил меня, что сейчас начнется суд над пленными, над теми, кто не был ранен, и что я, как член совета, должен в нем участвовать. Я вышел. Голубое солнце вставало над деревней. Суд собрался в большом сарае, превращенном по этому случаю в зал заседаний. Трибунал состоял из членов совета и общественных представителей, среди которых были вандаль, брефор, мой брат Поль, Массакр, 5 крестьян, Бевен, Этранж и 6 рабочих. Члены совета сидели за столом на возвышении, остальные расположились вокруг нас. Перед нами было свободное пространство для обвиняемых, а дальше скамейки для публики. Вооруженная стража охраняла все выходы. Председателем трибунала был избран мой дядя. Возраст и моральный авторитет давали ему на это все права. Прежде чем приказать ввести обвиняемых, он поднялся и обратился к собравшимся. «Еще никому из нас не приходилось быть судьей, а сегодня мы члены чрезвычайного трибунала. У обвиняемых не будет адвокатов, потому что мы не можем терять время на бесконечные споры. Поэтому мы должны быть по возможности справедливы и беспристрастны. 2 главных преступника мертвы, и я хочу вам напомнить, что на этой планете, где мало людей, нам дорог каждый человек. Но нельзя забывать о том, что по вине обвиняемых погибло 12 наших добровольцев, а 3 наших девушки были подвергнуты постыдным оскорблениям. Введите обвиняемых». «Где Минар?» — спросил я его шепотом. «Он с Мартиной разрабатывал теорию катастрофы. Это очень интересно. Поговорим потом». Один за другим в сарай вошли обвиняемые в сопровождении вооруженной охраны. Их было 31 человек. Иду Хоннегер и Мадлену Дюшер ввели последними. Мой дядя снова заговорил. «Вы все обвиняетесь в грабеже, убийствах и в вооруженном нападении, а в совокупности в государственной измене. Кто ваш руководитель?» Обвиняемые секунду колебались, потом вытолкнули вперед рыжего великана. «Когда хозяев не было, я командовал за них. Ваше имя, возраст, профессия?» «Берон Жан, 32 года. Раньше был механиком». «Вы признаете себя виновным?» «А какая разница, признаюсь я или нет? Вы все равно меня расстреляете». «Не обязательно. Вы могли заблуждаться. И потом вы были не один. Что привело вас на путь преступления?» «После этой заварушки патрон сказал нам речь. Он сказал, что деревню захватила, извините, всякая сволочь, что мы на другой планете и что нужно спасать цивилизацию. А потом...» Он поколебался. «Если все пойдет хорошо, мы будем жить как сеньоры в старые времена». «Вы участвовали в нападении на деревню?» «Нет. Можете спросить и других. Все, кто там был, убиты. Это были люди хозяйского сына. Сам хозяин тогда очень злился. Шарль Хоннегер говорил, что он захватил заложника, а на самом деле ему нужна была эта девка, за которой он давно бегал. Хозяин этого не хотел, да и я тоже. Это Леврен его надоумил». «А чего добивался ваш хозяин?» «Я уже сказал, он хотел быть господином этого мира. У него в замке имелось много оружия, а потом у него были свои люди. Ну, мы...» «Вот он и рискнул. А нам куда было деться? Мы все в прошлом наделали глупостей. И хозяин знал, что у вас почти нет оружия. Он не думал, что вы его сделаете так быстро». «Хорошо. Увести. Следующий». Следующим был юноша-блондин, который выкинул белый флаг. «Ваше имя, возраст, профессия?» «Бельтер Анри, 23 года, студент политехнического института». «А вы-то каким образом очутились среди этих бандитов?» «Я знал Шарля Хоннегера. Однажды мы играли в покер, и я проиграл за вечер все свои деньги на месяц вперед. Он заплатил мой долг. Потом он пригласил меня в замок и спас мне жизнь. А потом произошла катастрофа. Я не одобрял ни планов его отца, ни его поведения, но я не мог предать Шарля, и ему я обязан жизнью. Но в вас я не стрелял ни разу. Проверим. Следующий. Да, еще один вопрос. Что вы изучали? Я занимался аэродинамикой. Кто знает, когда-нибудь и это пригодится. Мне хотелось еще сказать. Ида Хонегер, она сделала все, что могла, чтобы вас предупредить. Мы знаем, и мы это учтем. Допрос продолжался. Здесь были люди почти всех профессий. Большая часть обвиняемых принадлежала к организации фашистского толка. Не знаю, что думали остальные, но я, честно сказать, был в затруднении. Многие из этих людей искренне раскаивались, а некоторые производили впечатление просто обманутых парней. Ясно было, что главных виновников не было в живых. Верность Бельтера другу вызывала даже сочувствие. Никто из обвиняемых не сказал о нем ничего плохого. Наоборот, большинство из них подтверждало, что в сражении он не участвовал. Но вот вышел 29-й. Он сказал, что его зовут Жюль Леврен, что он журналист и что ему 47 лет. Это был маленький худой человек с костлявым лицом. Луи заглянул в свои записи. Свидетели показали, что вы не принадлежите к подручным Хонегера. Вы были в замке гостем, но некоторые думают, что вы и есть главный хозяин. Вы стреляли по нашим. Этого вы не можете отрицать. Кроме того, свидетели жаловались на вашу жестокость. Это ложь. Я никогда не видел этих людей. Я ни в чем не участвовал. Я был простым приглашенным. «Врет!» — не выдержал доброволец, охранявший дверь. «Я его видел у автоматической пушки в середине, той самой, которая прикончила Соловена и Робера. Три раза я целился в этого сукиного сына, да жаль, не попал». Многие в зале поддержали добровольца. Журналист пытался протестовать, но его выволокли наружу. «Введите мадемуазель Дюшер». Вид у нее был жалкий, несмотря на обилие косметики. Она казалась испуганной и растерянной. Мадлена Дюшер, 28 лет, актриса. Но я ничего не сделала. Вы были любовницей Хонегера-старшего, не правда ли? И старшего, и младшего, послышался голос. В зале раздался смех. «Неправда!» — крикнула она. «О, это ужасно! Выслушивать такие оскорбления? Хорошо, хорошо. Прошу соблюдать тишину. С вами разберемся. Ида Хонегер, 19 лет, студентка». Заплаканная и растрепанная девушка выглядела гораздо моложе актрис. «Что вы изучали?» «Право». «Боюсь, что здесь вам это не пригодится. Мы знаем, что вы сделали все возможное, чтобы предотвратить несчастье. Жаль, что вам это не удалось, но, по крайней мере, вы помогли трем захваченным в плен девушкам. Что вы можете сказать об остальных подсудимых?» «Я их мало знаю. Берон был неплохим человеком. Анри Бельтер заслуживает снисхождения. Он сказал, что не стрелял, и я ему верю. Правда, он дружил с моим братом». Она всхлипнула. «Мой отец и брат тоже не были злодеями. Они были вспыльчивы и честолюбивы. Когда я родилась, родители очень бедствовали. Богатство пришло внезапно и вскружило им голову. Во всем виноват этот человек, Леврен. Это он подсунул моему отцу Ницше, и тот вообразил себя сверхчеловеком. Это он подсказал ему безумный план завоевания планет. Он способен на все. О, как я его ненавижу!» Девушка разрыдалась. «Садитесь, мадемуазель», — негромко сказал дядя. «Мы посовещаемся, но вам опасаться нечего. Для нас вы скорее свидетельницы, чем обвиняемые». Мы удалились за занавес. Обсуждение было долгим. Луи и крестьяне настаивали на суровых мерах. Мишель, мой дядя, Кюре и я сам стояли за более мягкое наказание. Людей было мало. Обвиняемые ничего не поняли и просто последовали за своими главарями. В конечном счете мы пришли к согласию. Обвиняемых ввели, и дядя прочел им приговор. Жюль Леврен, вы признаны виновным в предумышленном убийстве, грабеже и насилии. Вас приговорили к смертной казни через повешение. Приговор должен быть приведен в исполнение немедленно. Бандит не выдал своих чувств, только смертельно побледнел. Ропот пробежал среди подсудимых. Анри Бельтер, вы ничего не сделали во вред обществу и признаны невиновным. Но поскольку вы ничего не сделали для того, чтобы нас предупредить, я не мог. Молчите. Итак, продолжаю. Поскольку вы ничего не сделали для того, чтобы нас предупредить, вы лишаетесь избирательных прав до тех пор, пока не искупите свою вину. Значит, я свободен? Да, так же, как и все мы. Но если вы хотите остаться в деревне, вам придется работать. О, лучшего я и не желаю. Ида Хонегер, вы признаны невиновной, но в течение 10 лет вы не можете быть избраны. Мадлена Дюшер, за вами не установлено никаких проступков, за исключением сомнительной нравственности и, скажем, сомнительных привязанностей. В зале послышались смешки. К главным преступникам прошу соблюдать тишину. Вы лишаетесь всех избирательных прав и прикрепляетесь для работы на кухне. Все остальные... Вы приговариваетесь к принудительным работам на срок не свыше 5 земных лет. Этот срок вы можете сократить примерным трудом и поведением. Вы лишаетесь пожизненно всех политических прав, но они могут быть возвращены тому, кто этого заслужит, совершив героический подвиг во имя общества. Осужденные, которые опасались гораздо более тяжкого наказания, радостно загомонили. «Спасибо, ребята!» — крикнул Берон. «Вы просто молодцы! Заседание окончено. Уведите осужденных!» Кюре подошел к Леврену, который захотел исповедаться. Зрители разошлись, одни довольные приговором, другие возмущенные. Я спрыгнул с помоста и направился к Бельтеру. Юноша утешал Иду. «Взгляните», — сказал я дяде, проходя мимо него. «Теперь понятно, почему они так защищали друг друга». «Где вы будете жить?» — спросил я у молодых людей. «Дюшер придется спать при кухне, хочет она того или нет. А с вами дело другое. Возвращаться... в наполовину разрушенный замок, куда могут прилететь гидры, было бы просто безумием. Здесь тоже много разрушений, и люди живут тесно. Кроме того, нужно вам подыскать работу. Теперь праздность запрещена законом». «А где он написан, этот закон? Мы хотим быть честными гражданами, но для этого нам нужно знать законы. К сожалению, кодекс еще не составлен». «У нас есть только разрозненные тексты и постановления совета. Кстати, вы же учились на юриста?» «Я заканчивала 2-й курс. Вот и для вас нашлось дело. Вы займитесь нашим кодексом. Я об этом поговорю в совете, а вас, Бельтер, я возьму к себе. Вы будете помогать мне в Министерстве геологии. С вашей научной подготовкой я из вас быстро сделаю приличного геолога-разведчика». «Жалование, питание в столовой и крыша над головой. Такое же, как у меня». К нам подошел Мишель. «Если ты собираешься сманить Бельтера, — предупредил его я, — то ты опоздал. Я уже с ним договорился. Тем хуже для меня. Тогда я договорюсь с сестрой. Астрономия подождет. Кстати, они с Минаром спустились из обсерватории. Вечером он хотел... познакомить нас со своими теориями. Я взглянул на небо. Гелиос стоял еще высоко. Ну, до вечера не близко. Послушай, Мишель, если эта девушка поселится с твоей сестрой, это ее не очень стеснит? Потом мы ей что-нибудь подыщем. А вот и Мартина. Можешь спросить у нее самой. Сделай это за меня. Боюсь я твоей сестры звездочета. Ты не прав. Она очень славная и относится к тебе хорошо. Откуда ты знаешь? Она мне сама говорила. Мишель рассмеялся и отошел. Организация. После полудня в школьном зале состоялось заседание Академии наук Теллуса. Докладчиком был Минар. Присутствовали Мишель и Мартина, Массакр, Вандаль, Брефор, мой дядя, все инженеры, Кюре, учитель, Идес, Анри, Луи, мой брат, я и несколько любознательных жителей деревни. Минар поднялся на учительскую кафедру и начал доклад. Я хочу изложить результаты своих расчетов и наблюдений. Как вы уже знаете, мы оказались на другой планете. Будем называть ее Теллус. Поскольку это имя за ней утвердилось, ее окружность по экватору составляет примерно 50 тысяч километров. Сила тяготения на поверхности около 0,9 земного тяготения. У Теллуса есть три спутника. Расстояние до них вычислено мной пока очень приблизительно. До Феба, самого маленького, но который нам кажется самым большим, около 100 тысяч километров. До Селены, превосходящей по величине нашу старую Луну, около 530 тысяч километров. До Артемиды, которая больше Луны раза в три, около 780 тысяч километров. Сначала я полагал, что наша планетная система принадлежит к числу систем с двумя солнцами. Но я ошибся. В действительности Соль, маленькое красное солнце, всего лишь очень большая, еще не остывшая планета на внешней от нас орбите. У Соля оказалось 11 спутников. Гораздо дальше Соля есть другие планеты. Они все вращаются вокруг Гелиоса. Сейчас период противостояния, когда заходит Гелиос, восходит Соль. Но некоторое время спустя, примерно через четверть Теллусийского года, начнется период, когда мы будем одновременно видеть два Солнца. Потом только одно, а иногда ни одного, что будет гораздо удобнее для астрономических наблюдений. Последнее Минар отметил с явным удовлетворением. Длительности дня и ночи были и остаются одинаковыми. Следовательно, мы на планете, ось которой имеет очень малый наклон к плоскости орбиты. Умеренная температура позволяет предполагать, что мы находимся где-то на 45 градусе северной широты. Если принять склонение за нулевое, широта обсерватории будет равна 45 градусам 12 минутам. А сейчас я изложу вам единственную более или менее разумную гипотезу катастрофы. Гипотезу, которую мне удалось разработать. Она пришла мне в голову сразу же после того, как мы оказались на Теллусе. Вы, несомненно, знаете, что некоторые астрономы рассматривают Вселенную как некую сверхсферу, или точнее, как некий сверхсфероид с четырьмя измерениями, округленный в четвертом измерении и имеющий в этом измерении толщину в одну молекулу. Такой сфероид парит в сверхпространстве, которое мы можем представить лишь очень смутно, по аналогии. Большинство теоретиков утверждало даже, что, во всяком случае, последнее время, что помимо нашего пространства времени ничего не существует, даже пустоты, ибо пустота — это пространство. Мне эта теория всегда казалась несовершенной, и теперь я, кажется, смогу ее опровергнуть. Согласно моей гипотезе, в сверхпространстве существует множество гиперсфер вселенных, плавающих в нем, как, скажем, могло бы летать в этом зале множество детских воздушных шаров. Возьмем два таких шара. Один — это наша старая Вселенная, и там наша Солнечная система, затерянная где-то в необъятности галактики. Второй — это Вселенная, в галактике которой заключен Теллус. По неизвестным причинам две Вселенные соприкоснулись. Произошло частичное взаимопроникновение двух миров, во время которого Земля и Теллус очутились в одном месте, где взаимодействовали два пространства времени. По столь же неизвестным причинам кусок Земли был переброшен в иную Вселенную. Возможно, что и Теллус потерял в этой встрече часть своей массы, и тогда наши земляки, должно быть, охотятся сейчас на гидр где-нибудь в долине Роны. Ясно только, что обе Вселенные двигались почти с одинаковой скоростью и в одном направлении, и что скорости обращения Земли и Теллуса на орбитах также почти совпали, ибо иначе мы с вами вряд ли смогли бы уцелеть. Этим же объясняется и тот факт, что межпланетная экспедиция, в которой участвовал кузен присутствующего здесь Жана Бурна, отметила признаки катастрофы вблизи Нептуна, но обогнала ее и успела вернуться на Землю. Возможно, что некоторые дальние планеты нашей Солнечной системы тоже вылетели в другую Вселенную. Представляю, в каком смешном положении оказались бы тогда мои земные коллеги. Впрочем, я в это не верю. Остается еще много необъяснимого. Почему не произошло внутриатомного взаимного проникновения, которое, по-видимому, вызвало бы чудовищный взрыв? Почему в результате катастрофы на новую планету была выброшена всего какая-то частица Земли? Этого мы не знаем и вряд ли сможем скоро узнать. И еще одно таинственное обстоятельство. Каким-то чудом мы попали на планету, где есть органическая жизнь. Мсье Кюре видит в этом перст провидения. Не знаю. Почти одновременно мне пришла в голову вторая гипотеза, еще более фантастическая. Я подумал, что произошел сдвиг во времени, и мы очутились в далеком прошлом нашей собственной планеты, где-то в Докембрии. Если во времени завязался какой-то узел, тогда наш Соль — это просто Юпитер. Однако эта теория не разрешает целого ряда проблем как физического, так и метафизического порядка, а наблюдения над Теллусом и другими планетами ее окончательно опровергают. Возможно также, что правы Мартина и Мишель, которые полагают, что мы на планете нашей Вселенной, с которой соприкоснулись в результате того, что произошел сдвиг пространства в его четвертом измерении. В таком случае мы можем оказаться на планете одной из солнечных систем, скажем, в туманности Андромеды, или попросту на другом краю нашей старой галактики. Будем надеяться, что дальнейшие наблюдения разрешат наш спор. В заключение я хочу воздать должное пророческому гению некоторых романистов и напомнить вам, что Рани-старший в своей таинственной силе предвидел аналогичную катастрофу. Но там речь шла о Вселенной, состоящей из иной материи, нежели наша. Тех, кто интересуется математической стороной изложенной истории, прошу обращаться ко мне. Минар сошел с кафедры и через минуту уже горячо спорил о чем-то с Мартиной, Мишелем и моим дядей. Я было приблизился, но, услышав о плотностях, поле тяготения и прочих страшных для себя вещах, поспешно отступил. Тут же меня отвел в сторону Луи. «Послушай, теория Минара, конечно, очень интересна, но с практической точки зрения она ничего не дает. Ясно, что нам суждено жить и умереть на этой планете. Значит, нужно организовать жизнь. Дело еще не початый край. Ты в прошлый раз говорил, что здесь неподалеку должен быть уголь. Как думаешь, он тоже перелетел сюда? Возможно. Я даже буду удивлен, если после всей этой встряски на поверхность не выскочил какой-нибудь Стефанский или Вестфальский пласт. Что ты смотришь? Это просто название угольных пластов, которые можно было встретить в этом районе. Но должен тебя предупредить. Ничего хорошего не жди. Несколько прослоек толщиной от 5 до 30 сантиметров, и уголь тощий, не антрацит. И то будет неплохо. Главное, чтобы завод дал электричество. Ты ведь знаешь, на изготовление ракет мы истратили почти все запасы угля. Стали у нас совсем нет. Хорошо еще, что остался алюминий и дюраль. Последующие дни прошли для меня в сплошной горячке. Совет принял ряд оборонительных мер. В нескольких километрах вокруг деревни мы оборудовали 6 сторожевых постов с герметическими убежищами. Каждый из них был снабжен всем необходимым на случай осады и связан примитивной телефонной линией с центральным постом. Теперь, едва заметив гидр, наблюдатели должны были поднимать тревогу. Мы эвакуировали 4 слишком удаленные фермы, переведя их обитателей и весь скот в деревню. Отныне крестьяне работали на полях только под прикрытием пулеметов, установленных на грузовиках. Чтобы сберечь горючее, в машины впрягали животных, которые и довозили охрану до места, где потом паслись или работали под ее защитой. Мы усовершенствовали ракеты и создали настоящую противовоздушную артиллерию. При первом же налете она вполне себя оправдала. Из полусотни гидр было сбито штук 30. Однажды утром мы с Бельтером и 2 вооруженными бойцами отправились разыскивать уголь. Как я и предполагал, месторождение оказалось недалеко. Частично на уцелевшей территории, но главным образом в мертвой зоне, где отдельные пласты выходили прямо на поверхность. «Удобнее всего начать отсюда», — сказал Бельтер. «Пожалуй. Боюсь только, что в таком хаосе проследить пласт будет невозможно. Осмотрим нетронутый участок». Я не ошибся. Большинство пластов едва достигало толщины 15 сантиметров и лишь один — 55. «Не завидую шахтерам», — сказал я. «Придется им здесь повозиться». Воспользовавшись своим правом министра геологии, я мобилизовал 30 человек на разборку путей, которые некогда шли к ближайшей железнодорожной станции. Точно так же мы сняли 2-ю колею с ветки от завода к глиняному карьеру, откуда шло сырье на завод. Благодаря открытию Муасака и Уилсона, алюминий с 1967 года добывали не только из бокситов, и мы на Телусе вернулись к старому способу лишь потому, что здесь оказались богатейшие залежи боксита поразительной чистоты. Разумеется, Этранж протестовал. Как же я буду доставлять сырье на завод? Во-первых, я оставляю вам один путь из 2. Во-вторых, нам сейчас не понадобится такое количество алюминия, во всяком случае, на первое время. В-третьих, ваш завод все равно не сможет работать, пока не будет выплавлять железо, которого хватит на все. А пока соберите железный лом, его здесь немало, и переплавьте на рельс. В конце концов, это ваша работа. Кроме того, я реквизировал на заводе 2 маленьких паровозика из 6 и достаточное количество вагонов. В известковом карьере я забрал 3 отбойных молотка и 1 компрессор. Несколько дней спустя шахта уже работала, и в деревне снова было электричество. 17 каторжников стали шахтерами. Они работали под охраной, которая не столько стерегла их, сколько защищала от гидр. Довольно скоро эти люди забыли о том, что они осужденные, да и мы, признаться, тоже. Они стали просто шахтерами и под руководством бывшего Штейгера быстро освоили свою подземную профессию. Так в организационной работе незаметно пролетело 2 месяца. Мишель и мой дядя с помощью часовщика изготовили часы телусийского времени. Нам очень мешало то, что сутки состоят из 29 земных часов. Каждый раз, чтобы узнать время по своим часам, приходилось делать сложные подсчеты. Поэтому сначала мы выпускали часы двух типов с циферблатом, разделенным на 24 больших часа, и с циферблатом, размеченным на 29 земных часов. Позднее, через несколько лет, была принята система, существующая до сих пор. Вы только с ней и знакомы. Сутки делятся на 10 часов по 100 минут, причем в каждой минуте 100 секунд, которые, в свою очередь, делятся еще на 10 мигов. Секунды почти не отличаются от земных. Кстати, одним из первых результатов катастрофы было то, что все часы с маятниками разладились к великому недоумению крестьян. Ведь сила притяжения на Телусе меньше, чем на Земле. Запасы продовольствия, пополненные за счет трофеев из подвалов замка, полностью обеспечивали нас на 10 земных месяцев. Мы оказались в умеренном поясе Теллуса, в поясе вечной весны, и если пшеница приживется в этом климате, могли рассчитывать на несколько урожаев в год. В долине было достаточно пахотной земли, нам ее должно было хватить, пока население не увеличится чрезмерно. К тому же и почва Теллуса выглядела плодородной. Мы отремонтировали большое число домов и уже не ютились в прежней тесноте. Школа снова работала. Совет заседал теперь в большом металлическом ангаре. Здесь Ида властвовала над архивом, и здесь я обычно находил Бельтерра, когда он мне бывал нужен. Мы составляли кодекс, основу нашего законодательства, стараясь по возможности не отходить от привычных на земле норм, лишь упрощая их и приспосабливая к новым условиям. Эти законы действуют до сих пор. Кроме архива, в том же ангаре помещались зал собраний и библиотека. Обе железные дороги от шахты и от глиняного карьера действовали нормально. Завод работал по мере необходимости, выполняя наши заказы. Мы все были заняты, потому что рабочих рук не хватало. Жизнь в деревне кипела. Она напоминала скорее оживленный земной городок, чем одинокое селение на неведомой планете, затерянной в пространстве или, может быть, даже среди пространств. Выпали первые здешние дожди. Грозные ливни, затянувшиеся дней на 10. Настали первые темные ночи, пока еще очень короткие. Трудно описать, что я почувствовал, когда впервые разглядел созвездие, которым суждено было стать нашими навсегда. У членов совета вошло в привычку собираться для полуофициальных бесед в деревенском доме моего дяди, либо чаще у него же в доме при обсерватории, который к тому времени отремонтировали. Там мы встречали Вандаля и Массакра, корпевших вместе с Брефором над изучением гидр. Там я видел Мартину, Бевена с женой, своего брата, а иногда и Минара, когда его удавалось оторвать от вычислительной машины. Если на официальных заседаниях, где решались практические вопросы, всем заправлял Луи, то здесь, где больше говорили о науке и философии, признанным главой нашего кружка благодаря своей колоссальной эрудиции был мой дядя. Изредка брал слово Минар. И каждый раз мы поражались глубине мыслей, которые высказывал этот маленький человечек с козлиной бородкой. У меня сохранились об этих встречах самые светлые воспоминания, потому что именно тогда я по-настоящему узнал и оценил Мартину. Как-то вечером я поднимался к обсерватории в чудесном настроении. В 3 километрах от мертвой зоны, уже на почве Теллуса, мне удалось обнаружить на дне лощины первоклассную железную руду. Собственно, нашел ее не я, а один из моих людей, который принес мне кусок руды и спросил, что это такое. Ну, какая разница? На повороте дороги мне повстречалась Мартина. А, вот и вы. Я как раз шла за вами. Разве я опоздал? Нет. Остальные еще в обсерватории. Минар рассказывает о новом открытии. И все-таки вы пошли меня встречать? — спросил я польщенно. «Почему бы и нет? Меня это открытие не очень интересует, потому что я сама его сделала». «Что же вы и открыли?» «В общем, но в тот день я больше ничего не узнал. Мартина подняла глаза, да так и замерла с открытым ртом и глазами, расширенными от ужаса. Я обернулся. Гигантская гидра пикировала прямо на нас. В последнее мгновение мне удалось овладеть собой. Я толкнул Мартину и шлепнулся наземь рядом с нею. Гидра промчалась мимо, промахнувшись на какой-то волосок. По инерции она пронеслась еще метров 100, прежде чем стала делать разворот. Одним движением я вскочил на ноги. «Бегите в деревню! Там вдоль дороги деревья! Спрячьтесь под ними!» «А вы?» «Я ее задержу. У меня револьвер, и, надеюсь...» «Нет, я остаюсь. Бегите же, Бога ради!» Но бежать было уже поздно, и я знал, что мне с моим револьвером вряд ли удастся убить чудовище. Рядом в скале была расщелина. Я силой столкнул туда Мартину и заслонил ее своим телом. Прежде чем гидра выбросила свое жало, я выстрелил 5 раз подряд. Должно быть, пули попали в цель, потому что чудовище заколебалось в воздухе и отлетело немного назад. У меня оставались еще 3 патрона и нож. Длинный финский нож, всегда острый, как бритва. Гидра повисла напротив нас. Ее щупальца извивались, словно пиявки, и 6 глаз смотрели на меня тускло и зловеще. По легкому сокращению конуса гидры я понял, что сейчас она метнет жало. Выпустив последние 3 пули, я нагнул голову и с ножом в руке бросился к чудовищу. Мне удалось проскользнуть между щупальцами, ухватиться за одно из них. Боль от ожога была ошеломляющая, но я повис на гидре всем телом. Она метнула жало в Мартину, промахнулась от моего толчка и расщепила роговое острие о скалу. Прижавшись к боку гидры, я кромсал ее финкой. Что было после, я уже плохо помню. Помню свою нарастающую ярость, помню лохмотья омерзительного мяса, хлещущие меня по лицу. Потом почему-то земля ушла у меня из-под ног, падение, удар. Все. Очнулся я уже в постели в доме дяди. Надо мной хлопотали Массакр и мой брат. Руки мои покраснели, вздулись. Левую сторону лица, казалось, кололи бесчисленные иглы. «Где Мартина?» — прошептал я. «С ней все в порядке», — ответил Массакр. «Легкое нервное потрясение. Я дал ей снотворное». «А со мной?» «Ожоги. Вывих левого плеча. Вам повезло. Гидра отбросила вас 10 метров и ни единого серьезного ушиба, если не считать плеча. Кусты смягчили удар. Плечо я вам вправил, пока вы были без сознания. Это вас и привело в себя». 2 недельки придется теперь полежать. 2 недели? У меня столько дел. Я только что нашел железную руду. Страшная боль свела мне руки. Скажите, доктор, у вас ничего нет против этого яда? Жжет просто невыносимо. 5 минут будет легче. Я положил успокаивающую мазь. Дверь распахнулась настежь, и в комнату ворвался Мишель. Он бросился ко мне, но, увидев мои забинтованные руки, остановился. «Доктор, что с ним?» «Пустяки!» «Ах, старина, старина! Если бы не ты, моей сестры уже не было бы!» «А ты что, хотел, чтобы я позволил летающей пиявке сожрать нас только потому, что пиявка ошиблась в выборе пищи?» Пытался я пошутить. «Кстати, она мертва?» «Мертва? Это не то слово. Ведь ты искромсал ее на ремни. Дружище, не знаю, как мне тебя благодарить. Не тревожься. На этой планете у тебя еще будет возможность оказать мне подобную же услугу». «А теперь дайте больному уснуть», — прервал нас Массакр. Сейчас его начнет лихорадить. Все покорно направились к выходу. Когда Мишель был уже в дверях, я попросил его прислать ко мне завтра Бельтер. Вскоре я забылся беспокойным сном, который продолжался несколько часов. Проснулся я совершенно обессиленный, но зато без малейших признаков лихорадки. Потом опять мирно заснул, проспал почти до следующего полудня. Лицо и руки болели уже куда меньше. Рядом с моей кроватью на стуле, согнувшись вдвое, спал Мишель. «Он не отходил от тебя всю ночь», — сказал мой брат, появляясь в дверях. «Как самочувствие?» «Лучше, гораздо лучше. Как ты думаешь, когда я смогу встать?» «Массакр сказал, что через 2-3 дня, если приступ не повторится». Внезапно из-за его спины выскользнула Мартина с подносом, на котором стоял фыркающий кофейник. «Завтрак для Геркулеса. Доктор разрешил». Она поставила поднос, помогла мне сесть, подсунув за спину подушки, и быстрым поцелуем коснулась моего лба. «Вот вам награда, пусть хоть маленькая. Подумать только, если бы не вы, я бы сейчас была бесформенным трупом. Бр!» Она тронула Мишеля за плечо. «Вставай, братец, тебя ждет Луи». Мишель, позевывая, встал, осведомился, как я себя чувствую, и ушел вместе с Полем. Луи тоже обещал сегодня зайти. «А теперь, Геркулес, я вас покормлю». «Почему Геркулес?» «Как почему?» «Сражаться в рукопашную с гидрами». «А, я-то думал, что вы намекаете на мое геркулесово телосложение», — протянул я, сделанный обидой. «Ну, раз вы шутите, значит, скоро поправитесь». Она накормила меня как ребенка, потом дала чашку кофе. «Вкусно», — похвалил я. «Я рада. Я ведь сама готовила. Но если бы вы только знали, мне пришлось обратиться за кофе в совет, представляете? Это считается теперь лекарством. Боюсь, придется нам от кофе отвыкать. На Телусе вряд ли найдутся кофейные деревья. Но это еще полбеды. А вот как быть с сахаром?» «Ба! Найдем какое-нибудь сахароносное растение». «А не найдем, в деревне остались ульи. Будем есть мед, как в старину». «А цветы? На нашем осколке земли их достаточно, зато на телусийских растениях до сих пор не нашли ни одного цветка». «Поживем, увидим. Я ведь оптимистка. Из миллиарда миллиардов у нас был всего один шанс уцелеть, и все-таки мы уцелели». Стук в дверь прервал наш разговор. Это явились неразлучные Ида и Анри. «Пришли взглянуть на героя», — сказала Ида. «Хм, герой. Когда тебя загонят в угол, поневоле станешь героем». «Не знаю», — вступился Анри. «Я бы, наверное, позволил себя съесть». «Даже если бы с тобой была Ида?» «Что-что?» Я покраснел. «Нет, я не то хотел сказать. Представь, что с тобой была бы Мартина или какая-нибудь другая девушка». «Честно говоря, не знаю». «Ты просто на себя клевещешь. Впрочем, я вызвал тебя не для этих разговоров. Возьми двух людей, которые были со мной, и разведай поподробнее рудное месторождение. Принеси мне различные образцы. В тот день, когда мы нашли железо, было уже поздно, и я не смог подробно осмотреть месторождение. Если оно окажется стоящим, постарайся сразу наметить удобную трассу для железной дороги. Но не забывай про гидр. Оказывается, они не везде летают стаями, я в этом убедился. Они могут напасть и по две, и по три. Так что ты лучше возьми человек 10 охраны и грузовик». «А у вас, Ида, как дела?» «Начала систематизировать ваши декреты. Мне интересно. Прямо на глазах зарождаются новые законы. Но ваш совет...» «Вы присвоили себе диктаторские полномочия». «Надеюсь, это временно. А пока иначе нельзя. Что нового в деревне?» «Луи в ярости. Он нашел наблюдателей, которые пропустили вашу гидру. Это ребята с третьего поста. А те оправдываются. Говорят, что гидра была одна. Вот негодяи. Луи кричит, что их надо расстрелять. Ну, это уж слишком. Через 5 дней, когда я впервые вышел из дому, опираясь на Мишеля и Мартину, мне рассказали, чем кончилось дело. Ротозеев просто выгнали из охраны и приговорили к 2 годам работы на шахте. Постепенно я поправился, и все вошло в нормальную колею. Мы проложили к рудному месторождению железную дорогу и построили примитивную домну. Руды, это оказался гематит, было немного, зато богатая, и на наши скромные нужды ее должно было хватить. Первая плавка, несмотря на все знания Этранжа, прошла кое-как. Настоящего коксующегося угля у нас не было, поэтому чугун получился неважный, но все же мы его переварили в сталь. По совести говоря, на ближайшее будущее железа у нас было достаточно, и эту плавку мы поспешили выдать главным образом для того, чтобы испытать свои силы. Мы отлили рельсы и вагонные скаты. Возле рудника построили каменные убежища, где рабочие могли укрываться в случае нападения гидр. А кабины паровозиков мы переделали так, что при случае в них можно было запереться наглухо. Погода не менялась. Казалось, здесь царит нескончаемая, очень теплая весна. Черные ночи постепенно удлинялись. В обсерватории мой дядя и Минар открыли уже 5 планет на внешних орбитах. На ближайшей к нам планете были обнаружены атмосфера и облака. Сквозь разрывы облачности можно было наблюдать моря и материки. Спектроскоп показал наличие кислорода и водяных паров. Наша соседка была примерно такого же размера, как Телус, и имела 2 больших спутника. Удивительно, как глубоко сидит у нас в душе страсть без конца расширять свои владения. Даже мы, несчастные крохи человечества, неуверенные и в завтрашнем дне, даже мы обрадовались, когда узнали, что рядом с нами есть планеты, где смогут жить люди. Недалеко от рудника мы для пробы распахали под защитой гарнизона около 1 гектара телусийской целины. Почва оказалась легкой, хорошо удобренной перегноем сероватых трав. Я немедленно приказал ее засеять различными сортами пшеницы, несмотря на протесты крестьян, которые твердили, что сейчас не время для сева. Мишелю пришлось целых 30 дней втолковывать им, что на Телусе нет обычных времен года, а потому сеять и лежать можно всегда, и лучше это делать сейчас, чем потом. Когда началась пахота, мы снова столкнулись с плоскими змеями, вроде той, что мы нашли во время первой разведки. Но та была уже мертвой, а этих пришлось убивать. Крестьяне прозвали их гадюками, и это имя за ними осталось, хотя с земными гадюками у этих созданий не было ничего общего. Длиной они были от 50 сантиметров до 3 метров. В сущности, их нельзя назвать ядовитыми, но они достаточно опасны. Мощные полые зубцы на нижней челюсти впрыскивают в жертву необычайно сильный пищеварительный сок, который разжижает ткани, вызывая своего рода гангрену. И если помощь не оказать немедленно, дело может кончиться ампутацией или даже смертью. К счастью, эти очень злобные и ловкие твари попадались нечасто. Одна укусила быка, который тут же подох, а другая — человека. Оказавшиеся на месте вандаль и массакр немедленно наложили жгут и ампутировали пораженную ногу. Это были единственные жертвы. Вслед за растениями Телус начали осваивать земные насекомые, и в первую очередь крупные рыжие муравьи, названия которых я позабыл. Неподалеку от рудника вандаль нашел целый муравейник. Муравьи с жадностью пожирали смолку, сочившуюся из серых растений, и размножались с удивительной быстротой. К тому времени, когда на опытном поле показались первые зеленые всходы, они уже кишели везде, легко расправляясь с маленькими насекомыми Телуса, которые пытались бороться с пришельцами. После бурного начала это были дни мира и тишины. Постепенно, понемногу мы преодолевали даже то, что казалось непреодолимым. Месяцы шли за месяцами, мы собрали первый урожай, обильный, на земных полях и просто великолепный на распаханном участке Телуса. Похоже было, что пшеница акклиматизировалась на славу. Стада множились, но пастбищ пока хватало. Земные растения, по-видимому, были сильнее местных, и вокруг уже появлялись пятна смешанных степей. Странно было видеть, как знакомые наши травы окружают какой-нибудь пыльно-серый кустик с цинковыми листьями. Лишь теперь на досуге я смог поразмыслить о самом себе. Сразу после катастрофы мной овладела растерянность, граничащая с отчаянием. Я знал, что осужден на вечное изгнание, навсегда разлучен с друзьями, отрезан от них непреодолимой пропастью, которую не измерить никакими земными мерами. И я испытывал ужас перед неведомой планетой, населенной чудовищами. Затем необходимость немедленных действий, война с бандитами, организационная работа, ответственный пост министра, который мне навязали, все это полностью захватило меня, и теперь я с удивлением замечал, что от прежних настроений не осталось и следа.